Где-то там, подальше от них, в той стране, куда они двигались, за серой массой деревьев пустынный парк Горького подступал вплотную к границам Уганды. И все-таки я еще не осознаю, что все изменилось, что я влип, что я не агент 007, что это дело может быть совсем хреновое, что это чушь собачья. Так пытался он оценить явный недостаток сильных эмоций по поводу услышанного, по поводу острого экзотического сюжета, который настиг его. Как человеку, только что выросшему из советской действительности, аспиранту Дроздову труднее всего было осознать, что он вовсе не обязан с кем бы то ни было сотрудничать. Впрочем, вскоре наступил момент, когда, разобравшись в самом себе и в окружающем его мире, которому грозил маленький апокалипсис, он вздохнул с облегчением. «Ани, можно я теперь буду задавать вам вопросы?» — уверенным голосом произнес он. «Да», — с надеждой сказала она и вся потянулась к нему. Однако он остался сдержан и корректно холоден, как Мегре, Пуаро и Шерлок Холмс. Ваша интуиция подсказывает вам, что империю здоровья правильнее было бы назвать адской империей. Тут аспирант Дроздов использовал игру слов «здоровье» и «ад». «Да», — решительно подтвердила Аннабель. «Вы предполагаете, что в ваше отсутствие люди из фирмы явились к доктору Андерсону и вели с ним какие-то переговоры? Вы также предполагаете, что доктор каким-то образом узнал о деятельности фирмы, нечто запретное, и за это его убрали очень профессиональным способом, чтобы не возникло никаких подозрений, так? Вы считаете, что пробирку с кровью спрятал сам доктор? Вы меня правильно поняли, Ник?» — сказала Аннабель, глядя в глаза русскому аспиранту с тревогой, сменившей доверие и надежду. «Теперь приготовьтесь выслушать мнение человека со стороны», — как сумел мягко изрек аспирант Дроздов. «Я догадываюсь, что я первый, с кем вы поделились своими тревогами. Ани, обещайте не обидеться на меня, просто я хочу быть с вами откровенен». «Я не обижусь», — твердо ответила Аннабель и сжала губы. «Ни один из известных вам фактов не подтверждает ни одно из ваших подозрений. Если сложить все факты вместе, тоже не получится никаких доказательств. Количество не переходит в качество. Нет никаких подтверждений, даже того, что к доктору в гости прилетали люди из империи здоровья. Нет доказательств того, что вот эта штучка принадлежит именно этой фирме». Тут, глядя на Аннабель, аспирант вздохнул тяжело и добавил: «Зачем в фирме понадобился доктор и вся ваша резервация в Уганде? Что подсказывает вам интуиция?» «Не знаю», — честно призналась Аннабель. «У Онези наблюдается уникальная форма генетически обусловленных лейкозов. Возможно, фирма интересовалась этим». «Вы уверены, что в пробирке кровь Онези?» «Нет». Отчаянно мотнула головой Ани, и волосы ее колыхнулись перед глазами Ганнибала черными цунами. «Это не может быть кровью Онези. В деревне мне сразу сказали бы». «Интуиция», — сохраняя твердость, сказал аспирант. «Ваша интуиция, ваше воображение, больше ничего. Вы создали триллер. Насколько мне известно, Голливуд находится далеко, или не очень, от Лос-Анджелеса. Извините, Аня, я догадываюсь, что движет вами». «Что?» — спросила Аннабель, поднимая глаза. «Вендетта. Вам не дает покоя сицилийская кровь. Все дело в вендетте». Черные глаза Ани грозно засверкали, но она вдруг лучезарно улыбнулась и порывисто, крепко-крепко схватила Ганнибала за плечи. «Да, Ник!» — с жаром ответила она. «Вендетта! Вы поняли меня лучше, чем я понимала сама себя. Моя душа не найдет покоя, как бы я ни пыталась убедить себя в том, в чем вы, конечно, правы. Моя душа неспокойна. Я действую. Я не могу остановиться до тех пор, пока не узнаю, что там произошло в действительности. Вы же сами сказали, что я колдунья. Я верю в свою интуицию. Пусть это будет называться вендеттой». «Дорогая Аня, скажите, что в этой ситуации может двигать мною?» «Что?» тут же, притом совершенно необъяснимо растерялась агент ЦРУ. «Что?» — развел руками аспирант Дроздов. «Справедливость».